Она прижала к сердцу свои ручки в черных шерстяных митенках. — От Ральфа? — Ах, сударь, войдите, войдите! Дверь с глухим шумом затворилась за нами. — Входите, входите! Мы прошли двор, окруженный гигантскими серыми стенами. У пышного, но уже обветшавшего подъезда, с травой между разошедшимися и стоптанными плитами, была конура. Около нее дремала цепная собака. Она тоже была очень стара. Когда я проходил мимо, она как будто даже и не заметила меня. Замок Кендалл имел по сравнению с денморским вид почти игривый. В комнате со сводами, с облупившейся старинной наивной живописью по стенам, я сел у яркого огня, который поблескивал между железными полосами в камине. — Присядьте, сударыня, прошу вас, — сказал я. Но она ни за что не соглашалась и продолжала стоять, такая маленькая, вся в черном, и было непостижимо, как такой колосс, как Ральф, мог получить жизнь от этой крошечной женщины. Она слушала, что я ей рассказывал, передавая всякие подробности, иногда вскрикивала, но пыталась сдержать эти возгласы. Я старался ничего не забыть, понимая, что робкая маленькая женщина никогда не отважилась бы задать мне какой-нибудь вопрос. Когда я сообщил ей, что граф Дантрим умер, что графиня Кендалл арестована, она точно еще больше сморщилась. Она не плакала, только правая рука украдкой сотворила крестное знамение. — А здесь... — спросил я, чтобы прервать последовавшее за моим рассказом молчание. Она сделала какое-то неопределенное движение рукой. Приезжали какие-то господа из Белфаста с солдатами и полицией. Целый день обыскивали замок, увезли большой чемодан с бумагами. А так ничего не тронули. — Вы здесь одна? — Да, господин. Ральф сказал мне... — заговорил я снова, помолчав немного. — Ральф мне сказал, что вы будете так любезны и покажете замок. Когда-то я знал графиню Антиопу еще совсем девочкой. Она много рассказывала мне о Денморе. Я был бы очень рад. — О, все, что вам угодно, сударь! На поясе у нее висела толстая связка ключей. Она взяла ее. Ральф... — сказал мне еще, — прибавил я с улыбкой, — что с моей стороны не будет неделикатностью попросить у вас разрешения разделить с вами завтрак. Она всплеснула руками. — О, сударь, прошу вас, простите, я несчастная старуха. События отняли у меня и последний ум. Сама я уж ничего не соображаю. Нужно все мне говорить. И за весь этот день впервые засветился огонек в ее глазах. — О, Ральф, он обо всем подумает, — сказала она. — Он всегда обо всем думал. Она протянула мне свою связку ключей. Я скромно отстранил их. — О, а эти господа из Белфаста брали у меня ключи, — сказала она с обезоруживающей наивностью. — Полагаю, что у друга моего сына не меньше прав, чем у английских полицейских. Целый час бродил я по замку. Гулко раздавались мои шаги по пустынным лестницам и коридорам. Поднявшись во второй этаж, я растворил окно. Облокотился. На необозримом пространстве стлалось море, и весеннее море, бледно-лиловое, и по его поверхности проступали более темными красками течения.